Глава 13. Платон. «Алиса!» Выезжаю в гостиную, но девочка уже скрывается наверху. Чёртова лестница. Бью кулаком в перила. Все как в дешевом сериале. Она застала его с женой. Ладно, с ней я поговорю потом. Разворачиваюсь и вижу, как Марьяна выходит из кабинета. На ней накинут пиджак, а в руках бокал вина. «Что она делает в моем доме?» — отпивает глоток вина, проходя по комнате. «А ты ничего не забыла?» — указываю на ее бедра в стрингах и чулках. «Нет. В своей квартире я могу ходить, как захочу. Ты не ответил на мой вопрос». Быстро поменяла тактику и уже строит из себя обиженную жену. «Она здесь, потому что я так хочу. Оденься!» Рычу, посматривая наверх. «Только не накручивай себя, малыш». «Ну да, это аргумент», — усмехается, присаживаясь на подлокотник кресла. «То есть ты обвиняешь меня в неверности из-за какой-то фотографии? А сам привел в наш дом эту девку?» — указывает пальцем наверх. «Решил обелить себя, выставив меня шлюхой?» — в возмущенном тоне шипит она. «Лучшая защита — это нападение». Сжимаю переносицу, пытаясь не сорваться окончательно. Подъезжаю ближе, заглядываю в эти лживые глаза, пытаясь отыскать там хоть каплю искренности. Но нет. Слышу позади себя грохот и резко оборачиваюсь. У Алисы вылетает телефон, пока она пытается спустить с лестницы свою сумку. «Вот и она», — язвительно произносит Марьяна, допивая свое вино. «Рот закрой!» Рычу на жену и подъезжаю к девочке, которая поднимает телефон, стараясь на нас не смотреть. «Алиса, посмотри на меня. Спокойно прошу». Она поднимает на меня глаза, заплаканная. «Ну что же ты, малышка, ведешься-то?» «Я не могу больше тебе помогать. Прости». Почти шепотом произносит она, оглядывается на Марьяну и срывается с места, убегая в прихожую. Еду за ней, но Алиса успевает выскочить в подъезд. «Дурочка. Я в таком беспомощном положении, что не могу догнать». Набираю ее номер. Гудки, гудки, гудки. Не берет. Пишу сообщение о том, чтобы дождалась машину, а не бежала, сломя голову. Вызываю ей водителя. Может, это и к лучшему. Не нужно ей присутствовать при наших с Марьяной скандалах. Возвращаюсь в гостиную. Марьяна в кресле уже с бутылкой вина, подливает себе еще. Закрываю глаза, пытаясь дышать ровно. Вдох, выдох. Набираю номер Миланы. «Привет, возьмешь Лерку? Водитель завезет ее после музыкальной школы. И Алиса тоже должна подъехать». «Конечно, без проблем, а что случилось?» — взволнованно спрашивает она. «Марьяна прилетела». «Понятно», — невесело произносит Милана. «За Валерию не переживай». «Спасибо». Сбрасываю звонок, набираю водителя и прошу забрать сразу двух девочек. Милане я доверяю как себе. Самому тоже хочется сбежать, но мне предстоит разгребать ошибки молодости. «Давай так. Я закрываю глаза на твои косяки, а ты на мои», — предлагает мне Марьяна. Уже пьяная. Похоже, начала еще в самолете. «Я никуда не еду. Я остаюсь с тобой». «Какое одолжение!» — усмехаюсь. «Мне действительно смешно». Она откровенно разводит ноги, демонстрируя мне свои трусики. Не заводит, как раньше, даже учитывая то, что у меня давно не было женщины. Отвратительно. Притронусь к ней, больше испачкаюсь. Попробовал чистую девочку и уже не хочу окунаться в грязь. Снова подъезжаю к ней близко. Марьяна призывно ухмыляется. Хватаю за пиджак и резко притягиваю к себе. Облизывает губы, полагая, что я, как всегда, купился. «Ты, тварь такая, поила мою дочь снотворным, чтобы сбегать по ночам к своим фотографам, пробивая себе дорогу в Европу через свои распахнутые ноги!» Сквозь зубы проговариваю я ей в лицо. «Я не...» «Заткнись! Я не закончил! И все это в то время, когда я валялся в больнице!» Даже не хочу знать, какой длины мои рога и как долго я их ношу. Просто скройся из нашей с Валерией жизни. Я оставлю тебе эту квартиру, машину и сумму денег, пока не найдешь себе очередного лоха. А ведь я хотел по-хорошему, но задыхаюсь от ярости, смотря на эту женщину. Что? Я никогда не дам тебе развод, шипит мне в лицо, цепляясь за мои руки, пытаясь их оторвать от себя. Но я сильнее. Дашь, иначе я сделаю все, чтобы опустить тебя на дно. Поверь, ресурсов у нашей семьи хватит. Хочешь рискнуть? Выгибаю брови и морщусь, когда ее ногти впиваются в мои ладони. Но мне не больно. Эмоции захлестывают так, что я не чувствую ничего, кроме злости. «Но я люблю тебя!» Так фальшиво пищит она, моргая нарощенными ресницами. Вот-вот заплачет. Отпускаю, отталкивая от себя, вынуждая вжаться в кресло. Отъезжаю назад. Хочется вымыться. «Может, я и совершила ошибки, но...» Закрывает лицо руками, начиная рыдать. Точнее, пытается сыграть жертву. «Браво!» — хлопаю в ладоши. «Хороший спектакль, но дешевый. Не верю, милая. В нашем браке было все, что угодно, только не любовь. Ни с твоей стороны, ни с моей». «Как ты смеешь так говорить?» — всхлипывает, открывая лицо. И правда плачет. Либо хорошо вжилась в роль, либо это алкоголь в ней плачет. В принципе, мне плевать. «Я родила тебе дочь!» — уже кричит. Берет бутылку вина, выливает остатки и выпивает почти залпом. Глубоко вздыхаю, пытаясь взять себя в руки и поговорить спокойно. «За дочь спасибо. Это единственное искреннее и чистое, что между нами было. Хотя ты забеременела специально. Но я даже рад. Валерия — смысл моей жизни. В благодарность я оставлю тебе квартиру, машину и счет на хорошую сумму. Это все, что я могу тебе дать. Давай расстанемся тихо, не задевая чувства нашей дочери. Жить она будет со мной. Ты можешь видеться с ней, когда захочешь». «Нет, я не отдам тебе Леру!» Уже нервно кричит она. «Давай без истерик. Ты, в принципе, никогда ее не воспитывала, а всю заботу перекладывала на нянь. Дочь тебе только мешает». «Нет, моя дочь будет жить со мной! Не хочешь по-хорошему? Суд будет на моей стороне!» Пьяная истерика прогрессирует. «Если разведемся, я сделаю так, что ты никогда ее не увидишь!» В ход идут угрозы. «Зачем тебе эта война? Ты же проиграешь!» Устало проговариваю я. Вынимаю телефон, читая сообщение Кости о том, что девочки доставлены домой. «Ты меня на это толкаешь!» Пишу водителю, чтобы приехал за мной. Я устал от общества этой женщины. Не хочет общаться по-хорошему? Будем общаться по-плохому. «Я не хочу терять семью! Тебя и Леру!» Опять рыдает навзрыд, доводя меня до бешенства. Нет у меня к ней жалости. Не верю ни одному слову. Да даже если вдруг на минутку предположить, что Марьяна искренняя, это все равно ничего не изменит. Наш брак был обречен с самого начала. «Все, Марьяна, успокойся, проспись, приди в себя. Завтра поговорим. Развод неизбежен». Разворачиваюсь, заезжаю в комнату, вынимаю спортивную сумку, закидываю туда одежду на первое время. Направляюсь в кабинет, беру ноутбук, открываю сейф, забираю все документы, включая документы Валерии, и наличку. Одну пачку кидаю на стол для Марьяны. И выезжаю в гостиную. «Ты куда?» Марьяна прекращает размазывать слезы и сопли и бежит ко мне, тормозя коляску. Туда, где мне спокойно. «К ней поедешь? К этой сыкухе? Ну, конечно, молодое тело лучше». «Не неси чушь. Отойди». Отталкиваю ее. Выезжаю в коридор. Чертова беспомощность раздражает больше, чем Марьяна. Сумка с моих колен падает на пол. «Черт!» Рычу, пытаясь ее поднять. «Платон! Если ты сейчас уедешь, я...» Запинается. «Я что-нибудь с собой сделаю». В дверь стучат, открываю. Костя. Кивает Марьяне, но быстро отворачивается, поскольку она в одних трусах, чулках и в пиджаке нараспашку. «Бери сумку». Велю ему, и бедный парень, стараясь не смотреть на мою жену, подхватывает сумки и вылетает из квартиры. Не неси чушь. Вызови себе кого-нибудь, пусть утешит. Выезжаю вслед за Костей и захлопываю дверь, слыша, как с той стороны что-то разбивается.